DJ Anatolievich in the style Casanova Discotheque by Yura Shatuno.

самозабвенно тая весне. Утонет город в юной листве. Бульвар вечерний и старый пруд. И пара лебедей в нем живут. Мой взгляд упал на блики воды. И в отражении звезд и луны. Не ожидая чуда совсем. Я обомлев, но час попал в плен. Вижу сон наяву, запретный алый плод на снегу. Закружит вихрем танец витрин. Я вдруг пойму, что я не один. Стихотворение льется само, как будто легким бризом в окно. Заполнит сердце ярким огнем. Вечер сентября. друзьям знакомым, молнии где-то вспыхнут снова, ливень сошел с ума, и тут дожди, и ими правит осень, и тут дожди, который день подряд, и тут дожди, уже темнеет в осень. Дожди, и вечер сентября, и тут дожди, и вечер сентября. тебя не слушай никого, а я прошу тебя не бойся ничего. Ты распахни свое сердечко для меня, и я откроюсь для тебя. А я прошу тебя не бойся ничего, а я прошу тебя не слушай никого. Пусть говорят, что мы не пара на виду, я быть с одной тобой хочу. Завтра ждет, никто не знает. Может, жизнь своем оставила, а любовь катилась и билась, как стекло. Но все прошло, но все прошло. Сердце моем оставила, а любовь катилась и билась, как стекло. Но все прошло, но все прошло. Thank you. Дневников разорвал, который долго скрывал под тенью фею. Мне ветер вызов бросал, я грозы все разогнал. Я дневников разорвал, который долго скрывал под тенью фею. Я грущу о них. Я не смогу забыть тебя. посмотри, посмотри мне в глаза. Мне в глаза. Знаешь, я не могу без тебя. Маленькая моя, ты одной нужна. Я быть хочу с тобой всегда.

слов мне не говори. Почему зовет в небо млечный путь? Отчего так сердце горит? Осень, помоги мне все забыть. Чужие люди, ничего уже не изменить. Ты скажи, ну как теперь смогу я тебя простить? Как же ты смогла, как ты сумела за секунду все перечеркнуть? Ты скажи, ну как теперь мы сможем заметает снегом белым без конца. За окнами рисует ночь узоры декабря. Снег на ресницах тает, а губы мне шепчут сладкий бред. Как же хочу, родная, только с тобой встречать рассвет. Осталось только несколько минут, а стрелки все быстрее сейчас бегут. Держи покрепче за руку меня, 5 минут до конца декабря. Осталось только несколько минут, а стрелки все быстрее сейчас бегут. И в этом мире только ты и я, 5 минут до конца декабря. Оставим все тревоги и печали позади. Снежинки, словно звезды с неба падают, смотри. Город волшебных красках, искренне чудо каждый ждет, как в самых лучших сказках. В двери ворвется Новый год. Осталось только несколько минут, а стрелки все быстрее сейчас бегут. Держи покрепче за руку меня, 5 минут до конца декабря. Осталось только несколько минут, а стрелки все быстрее сейчас бегут. И в этом мире только ты и я, 5 минут до конца декабря. Несколько минут, держи меня, держи меня. 5 минут до конца. Осталось только несколько минут, а стрелки все быстрее сейчас бегут. И в этом мире только ты и я. 5 минут до конца декабря. Осталось только несколько минут, стрелки все быстрее сейчас бегут. Держи покрепче за руку меня, 5 минут до конца декабря. Осталось только несколько минут, стрелки все быстрее сейчас бегут. И в этом мире только ты и я, 5 минут до конца декабря. We'll be right back. друзьями, весело встречая. Кто-то отдыхает, мы же зажигаем. Музыку погромче, веселее диджей. Новый год встречаем, будет все окей. За окном кружится серебристый снег. Слышен бой курантов и веселый смех. Yeah. Анатолич, зажигай! Yeah.